Но она же еще не в тюрьме. Закон один для всех. У Йонг Хёнда погибли трое военнослужащих, еще трое числятся пропавшими без вести. Каким образом можно будет объяснить нации причину, по которой одни должны отдавать жизнь в борьбе с врагом, а другие в это время могут даже не появляться в военной части? Если допустить в такой ситуации какие-нибудь отклонения от принятых норм, мало мне не покажется. Да и Юнми, кстати, тоже. Мгновение подумав, Сун Силь кивает. А с другой стороны, ни в одной стране Азии, ни, тем более, в Пукхан не имеется столь высоких достижений в области культуры. Продолжает объяснять Гэнхи возникшую у президента проблему. Наличие международно признанного лауреата престижнейших премий поднимает статус Кореи на высоту, недостижимую для всех ее соседей, и дает моей партии дополнительные голоса избирателей на следующих выборах. Сами же награды, в физическом их виде, Пак Юнми пока не получила. Но так или иначе, они до нее дойдут, либо через представителей организаций, либо просто по почте. И вот тут возникает два варианта. Если в этот момент чиновники будут отсутствовать, то тем самым мы как бы говорим, что это частное дело гражданки Кореи, которое нации не интересно. То есть, корейцы не считают достижением, на которое следует обращать внимание. Отсюда, нет превосходства над соседями. Если же получение наград происходит при участии представителей власти, то значит, государство считает результат Агдан победой и будет использовать его в своей политике. «Мне нужно взять Агдан к себе в мир 5», перебивая подругу, восклицает Сун Силь. «У нее отлично получается представлять Корею на международной арене. Как я об этом раньше не подумала». Гэнхи задумчиво смотрит на Сун Силь. «Никто не сможет потом сказать о впустую растраченных средствах фонда». Продолжает радоваться та пришедшей в голову идея. «А что?» Кто-то уже говорит, заинтересованно спрашивает госпожа президент. Пока нет, но могут. Агдан станет им отличным ответом. Причем она сама еще будет в фонд деньги приносить. Вообще замечательно. Анни, лауреатку Грэмми и Хьюга нужно спасать. Это в интересах нации. Ты уже придумала, как это сделаешь? Гэнхи чуть слышно вздыхает. Пока я вижу единственный вариант, отвечает она. 5 мая следующего года будет юбилей. 90-летие празднования Ориньиналь-6. Думаю, никто не станет возражать, если я проявлю великодушие и своим указом помилую в этот день несовершеннолетнюю девушку, которая, как известно, немало сделала для имиджа Кореи на международной арене. Браво, Анни! Хлопает в ладошки Сун Силь. Ты настоящая верховная жрица. Всегда находишь решение, которое устроит всех. Но нельзя ли обойтись без уголовного наказания? Это будет плохо для имиджа Агдан. Можно попытаться избежать судебного разбирательства, апеллируя к наличию медицинских оснований. Признается президент, наконец берясь за ручку чашки. В прошлом у девушки есть ДТП с черепно-мозговой травмой и последующей частичной амнезией. Но признание в сумасшествии гораздо хуже наказания за дезертирство. После вынесения приговора Пак Юнми может раскаяться и выпросить у нации прощения за проступок. С диагнозом сумасшествия у нее так не получится. Кроме этого, лично я считаю, что этой хулиганке просто необходимо посмотреть на мир через решетку. Слишком многое за последнее время ей безнаказанно сошло с рук. 4 месяца пребывания в тюремных стенах окажут на нее достаточный воспитательный эффект, чтобы научиться слышать и слушать окружающих. За месяц до юбилея Ориньиналь предложу ей обменять свой норов на свободу, известность и деньги. Уверена, согласие будет получено тут же. Анни, ты строга, но справедлива. С восхищением восклицает Сун Силь и тут же спрашивает. А если воспитательный эффект не будет достигнут, что тогда? Гэнхи пожимает плечами. Не вижу пользы, если Агдан станет отбывать свой срок полностью, говорит она. Заграничные музыкальные лейблы захотят зарабатывать на ее творчестве и могут начать в СМИ кампанию, требуя освобождения таланта. Для имиджа страны это однозначный минус. А если я ее помилую, то для меня и моей партии это станет несомненным плюсом на следующих выборах. Поэтому, в любом случае, Агдан будет выпущена на свободу. Никому об этом не говори, требует Гэнхи от подруги. Об этих планах я никому не сообщала, только тебе. Подруга в ответ кивает. Конечно, конечно, отвечает она. Можешь не сомневаться, Анни. Дальше этого стола наш разговор не уйдет. Только у меня появилась тревога, когда ты сказала про иностранные лейблы. Они точно не смогут увести у меня Агдан, не беспокойся. Пока Юнми в тюрьме, никто не сможет предложить ей подписание контракта. Ты, кстати, тоже не спеши ее радовать известием о скором освобождении. Она должна быть благодарна за спасение, но наблюдать я за ней могу. Для чего? Талант легко теряется даже в обычной повседневной жизни, а тюрьма – такое место, где могут легко отбить все желание к творчеству. Хорошо, наблюдай. Недолго подумав, соглашается Гэнхи. У тебя и основания для этого есть, как руководитель фонда, представляющего культуру Кореи на международном рынке. Но только наблюдать. Поняла, Сунсиль кивает. Спасибо, Анни. Благодарит она. Уже остыл. Говорит ей в ответ президент, имея в виду кофе в своей чашке. Мало времени осталось. Отвечает ей Сунсиль, продолжая размышлять о Юнми. Судейские любят затягивать, а 4 месяца – это не такой большой срок. Пак Юнми, военнослужащий, и рассмотрение дела будет происходить в военном суде. В нем делопроизводство идет гораздо быстрее, не в пример гражданскому. Проволочек не будет, успокаивает Гэнхи. Я за этим прослежу. Отлично, восклицает Сунсиль. Время действия. 28 декабря. Место действия. Военная тюрьма. Что это? Поднимая голову, удивленно спрашивает одна охранница другую. Кажется, кто-то воет. Прислушавшись, отвечает ей та. Действительно, соглашается с ней первая и замирает, не став задавать очевидного вопроса, кто это может быть. Мён Сэнхва делится с ней своим выводом напарница. Колдует. Посидев без движения еще несколько секунд и послушав доносящиеся звуки, первая охранница встает со стула. «Здесь нельзя заниматься подобным», — говорит она, беря со стойки полицейскую дубинку. «Это нарушение. Пойдем, подстрахуешь». «Думаешь, она убережет от магии?» — спрашивают у нее о прихваченном спецсредстве. «В камеры к заключенным не положено входить с пустыми руками». «Спасибо, что напомнила», — говорит вторая напарница, тоже направляясь к стойке. Некоторое время спустя дверь неожиданно распахивается, прерывая мои упражнения. Поворачиваю голову на шум, обнаруживаю 2 охранниц с дубинками в руках, заглядывающих из коридора ко мне, внутрь камеры. Не став задавать хамский вопрос, чего надо, молчу, ожидая продолжения. Пауза на пару секунд, в ходе которой женщины разглядывают меня с какой-то опаской. «Что вы делаете?» Наконец спрашивает Аджума, стоящая первой, в то время как вторая выглядывает из-за нее. «Распевку», отвечаю коротко я. «Разве это пение?» Вообще-то распевки автоматически не означают непосредственно процесс пения как такового. Они разные бывают. Сейчас я заканчиваю известный мне вариант под номером 1, в который входит следующее упражнение. Мычание, пылесос, сирена 7, моторная лодка 8 и моторная лодка плюс сирена. Понятно, что за такими названиями вряд ли скрывается что-нибудь похожее на вокальные упражнения. Но объяснять подобные тонкости человеку, который не в теме, нет ни смысла, ни желания. Раз я этим занимаюсь, то значит, знаю, что делаю. Уверяю я, тетки стоят, молча смотрят на меня, соображают. Здесь нельзя петь. Наконец говорят мне и неожиданно просят. Не пойте, пожалуйста. Блин, а чем мне тогда здесь заниматься? Думал, хоть в тюрьме голосом займусь. И нате вам. Но набирать очки для карцера нет желания. Хорошо, я поняла. Спасибо. Благодарят из коридора. Пожалуйста. Удивленно отзываюсь в ответ. Дверь закрывается. Мне выпал редкий шанс свихнуться от безделья. Глядя на нее, думаю я. Там же, чуть позже. Разговор между охранницами, возвращающимся в дежурное помещение. Какое сложное дежурство. И не говори. Надеюсь, она не станет накладывать на нас проклятие. Мы были вежливы и корректны. Нет повода для обиды. У колдуньи сварливый нрав. Она еще молода. Ее характер не должен был успеть испортиться. Это у 150-летней ведьмы. Не следует на такое рассчитывать. Нужно идти в храм и проводить обряд очищения. И взять с собой оттуда защитные свитки. Точно, обязательно взять свитки. А вообще, нам положена надбавка за охрану столь опасной заключенной. Думаешь, стоит сказать об этом Сабаниму? Обряд и свитки стоят денег. Почему мы должны нести дополнительные расходы? И вправду, место действия. Здание военной полиции. Время действия. Этот же день. Позже. Для получения возможности воспользоваться услугами адвоката, необходимо обвинение, оформленное по всем правилам. Просвещает меня следователь, назначенный вести мое запутанное дело. Тоже мужик, тоже в капитанском звании. У них там что, других персонажей нет? Поэтому, вчерашний отказ в предоставлении вам адвоката, был совершенно правомерен. Сейчас же, после оглашения обвинения, Вы можете в установленном порядке требовать себе защитника. Требую себе защитника, заявляю я. Капитан кивает. Адвокат будет вам предоставлен согласно установленным правилам, не позднее 2 дней после предъявления обвинения. Обещает он и спрашивает. Вам понятен смысл сказанного мною? Понятен. Вы с ними согласны? Категорически не согласна. Прошу объяснить причину. Обвинение мне предъявлено по статье номер 30 подпункт 2, а именно, самовольное оставление воинской части во время введения военного положения в стране или регионе. Номер 2 говорит о том, что за это предусмотрено наказание сроком в 5 лет каторги. Будь подпункт 1, если это повлекло за собой утерю оружия или чью-то смерть, тогда бы наказание было бы 10 лет. Короче, мне повезло, что я не таскал с собой автомат, как это делают израильские девки. 5 – это не 10. Невезение же мое заключается в 2 вещах. Первое – это то, что после инцидента, случившегося у острова Йонг-Хёнда, объявили чрезвычайное положение, а я не знал. Второе – Республика Коря по своим размерам совсем не Россия. Расстояние от Сеула до южного побережья полуострова составляет всего-навсего 350-400 километров. С учетом наличия в стране скоростных поездов, преодолеть такую дистанцию можно буквально за пару часов. Поэтому, когда корейским военным объявляется большой бунт Арабум, они должны бросать все и нестись в часть. На это им дается 6 часов, отпуска считают отмененными. Исключение делается лишь для тех персоналей, которые находятся в командировке на территории другой воинской части, а все остальные должны прибыть к месту несения службы для получения оружия и приказов командования. Страна воюет, какие тут могут быть отпуска? Поскольку я этого не сделал, то по истечении 6 часов мне автоматически был присвоен статус самовольное оставление части или места службы. После истечения еще 3 суток, статус был изменен на дезертирство с места службы, с автоматическим объявлением в розыск. Далее пошла отработка стандартной процедуры с подключением сил гражданской полиции. Ею я и был задержан, после того, как обнаружилось перемещение моего телефона по городу и обмен звонками с него. Все это мне рассказал следователь, перед тем, как зачитать обвинение. Похоже, он хочет показать себя человеком, находящимся на моей стороне. Однако я решил больше не открывать рот, полагаясь только на свой ум, так что, я не буду ничего объяснять без своего адвоката, господин капитан, заявляю я, как пожелаете, ничуть не показав, что он чем-либо недоволен, отвечает мне следователь. Только прошу учесть имеющуюся в данный момент ситуацию. Совсем недавно, в очередном инциденте с войсками Пукхан, погибли 3 моряков нашего военно-морского флота. Еще 3 числятся пропавшими без вести. Скорее всего, они тоже погибли, а их тела находятся на затонувшем катере. Уверен, ваш проступок будет целиком рассматриваться через призму данного события. Поэтому, Сангса, рекомендую не усложнять работу следствия капризами и противопоставлением себя обществу. Да, у вас есть определенная популярность и успехи, но в этом конкретном случае они не будут оказывать никакого влияния на решение суда. Вам понятно? Да уж, не вовремя северяне устроили эту провокацию. Но тут уж ничего не поделать. С сожалением думаю я и говорю. Так точно, господин капитан. Понятно. Но... Все равно, от своего решения общаться со следствием только через адвоката я не отступлю. Не сочтите это капризом. Я понял, говорит капитан и закрывает раскрытую перед собою на столе папку с документами. Будем ждать назначения защитника. Время действия. 31 декабря. Вечер. Место действия. Камера предварительного заключения в здании военной полиции. Сегодня Новый год. Время, когда люди оглядываются в прошлое, а затем с надеждой смотрит в будущее. Даже не предполагал, что когда-нибудь встречу этот замечательный праздник в тюремной камере, верхом на табуретке. Ни елочки, ни гирляндочки, ни телевизора, по которому крутит кинофильм с легким паром. Стены вокруг меня те же самые, что и вчера. Такими же они будут завтра. Никаких различий. Правда, сегодня на ужин дали десерт, вафли с яблочной начинкой. Вафли. На Новый год. Просто восторг. Сладкую добавку распечатывать не стал. Покрутил в руках, прочел на обертке, что за радость приплыла к моему баркасу, и положил обратно на поднос. Вернул назад вместе с грязной посудой. Ну их всех в баню с ихними подачками. На данный момент житие мое выглядит весьма неважнецки. Во-первых, информационный вакуум. Доступа к радио, к телевизору, к газетам не имею. Что происходит в мире, неизвестно. Во-вторых, в посещениях мне отказано. Статья, по которой я прохожу, относится к разряду тяжелых, чуть ли не рядом с государственной изменой. Поэтому ни о каких встречах с близкими не может быть и речи. Вот вынесут приговор, тогда и получишь право на свидание. А пока, сиди и не чирикай. Ну и в-третьих, настораживающее равнодушие юристов, занимающихся моим делом. Словно всем все равно, и они просто отрабатывают номер. Рассказал адвокату, что у меня когда-то была амнезия и по состоянию здоровья я вообще не должен оказаться в армии. На что получил ответ, такое невозможно, так как служить попадают проверенные по здоровью индивиды. Я объяснил, меня не призвали, а мобилизовали без всякой медкомиссии, на этом факте можно выстроить защиту. Но адвокат на предложение отреагировал совершенно вяло. Пообещал сделать запрос и что-то вот с тех пор никак, напомнил ему. Тот ответил, бумаги отправил, жду ответа. А как там на самом деле, одному Богу известно. Может, он вообще ничего не отправлял? Такое ощущение, словно вопрос со мной решенный, сейчас все просто движется от одной юридической процедуры к другой. По накатанным рельсам, в конце которых меня ждут 5 лет каторги. Охренеть, как я порайдельствовал. И, главное, непонятно, как перевести дело на другой путь, ну или хотя бы его притормозить. В ответ на предпринятые попытки узнал, что вопрос законности вовлечения несовершеннолетней Ян в ряды вооруженных сил в рамках текущего разбирательства не рассматривается, как не имеющий отношения к факту дезертирства. Если я пожелаю, то могу подать в суд, создав отдельное делопроизводство, а сейчас нет. Тем не менее, я все равно решил еще побарахтаться и заявил, что причиной побега стали тяжелые условия быта для несовершеннолетней. Однако, следователь сделал запрос в воинскую часть и получил в ответ справку, в которой была подробно расписана моя служебная нагрузка. По документу выходило, что в марш-бросках я не участвовал, занимался военной подготовкой в среднем объеме, моя воинская специальность не требовала значительных физических нагрузок, а в последнее время я вообще пребывал в трехмесячной командировке с проживанием дома у мамы. Поэтому ни о каких невыносимых условиях говорить нельзя. Скорее, здесь можно делать вывод о том, что я зазнался и наплевал на ту малость, которую ожидало от меня государство, явиться в воинскую часть при объявлении тревоги. Кстати, следователь напомнил о том, что страна мне еще ежемесячно платила. Платила из денег, собранных у народа, на защиту которого я не соизволил притащить свою задницу, а полученные международные призы, неоспоримое свидетельство пренебрежения основным долгом, который был принесен в жертву ради личного благополучия и обогащения. Не буду утверждать, что именно так, не жил в столь давние времена, но когда услышал загиба на международных призах, то невольно подумал, словно на допрос в НКВД попал. Чего бы ни сказал, оказываешься везде виноват, и лучше просто написать под диктовку, дабы не стало еще хуже. Признаю, что занимался разработкой дальнего тяжелого бомбардировщика с целью полететь на нем в Кремль и разбомбить товарища Сталина. Только, слава богу, сейчас не те времена и не та страна, поэтому ни в чем сознаваться я не собираюсь. Пока бить не начнут, пусть идут все в жопу. Армейцы, гады, не хочу иметь с ними никаких дел. Да и все остальные, тоже их не лучше. Сначала, чё Суман плюс сотоварищи выступили единым стадом, проблеев, что не станут со мной работать. Следом агентство начало легаться словно бешеный шаг, а Кима его радостно поддержала. Теперь армия решила забить последний гвоздь в крышку моего гроба. Да и черт с ними, со всеми, не пропаду. У меня есть более интересные занятия, чем пытаться доказать свою правоту каким-то ослам. Чем занимаюсь? Времени между свиданиями со следователем и адвокатом много, использую его на медитацию. Стараюсь вызвать у себя ощущение восторга, того, который охватывал меня, когда снились золотые пылинки. Пока не получается, но дорогу, как говорится, осилит идущий. Может, когда-нибудь и накроет. Еще несколько раз попробовал вспомнить свой путь от госпиталя до храма, но совершенно в этом не преуспел. Ну не помню, хоть тресни. Сделал попытку обдумать, почему люди со мной так поступили, от которой отказался буквально через минуту. Все, это прошлое, в которое нет возврата. Зачем пытаться понять то, что осталось позади? Впереди, будущее, новые места, люди с другим менталитетом, а для Кореи меня больше нет. Не сложилось, так не сложилось. Считаю, зла никому не делал. Творил одно лишь добро, от которого и пострадал. Ну не нужно оно никому оказалось, сами себе злобные буратины. А я не терминатор на вечных батарейках, чтобы продолжать причинять счастье, до тех пор, пока солнце не погасло. В камере раздается писк. Поднимаю голову, смотрю на часы, вмонтированные в стену рядом с дверью. Все, пора ложиться спать. Сегодня, в честь праздника, отбой на час позже, но до полуночи остается еще 2 часа. Новый год я просплю. Пока весь мир будет пить, гулять и веселиться, я буду одиноко лежать под тонким тюремным одеялом. Как будто умер, а жизнь продолжается дальше, только уже без Агдан, и никого не печалит ее отсутствие, словно и не было никогда. Сказочно-праздничное настроение. Время действия. 3 января. Место действия. Заседание военного суда. Сижу на скамейке внутри огороженного решеткой пространства, в так называемой клетке. Наблюдаю, как меня судит. 3 мужиков в военной форме, один в звании полковника, 2 других, подполковники, сидя рядом за столом, занимаются решением моей судьбы. Причем делают это, не обращая на мое присутствие ровно никакого внимания. О чем-то переговариваются между собой, передают друг другу бумажные листы с какими-то документами, выслушивают представителей обвинения и защиты, а меня словно не существует. Вопросов не задают, мнением моим не интересуются, хотя судья обязан был узнать у меня, понимаю ли я, в чем меня обвиняют и где вообще нахожусь. Фига с два, ничего не спросили, возможно потому, что заседание суда проходит в закрытом режиме. Посторонних в зале нет, одни только служители Фемиды и охрана. Но, я же человек, зачем так откровенно игнорировать меня, словно бессловесную скотину? Хотят унизить своим отношением, ну-ну. Прямо сейчас надену калоши и начну плакать. Но резиновой обуви нет, поэтому водопад слез отменяется. Кстати, я тоже могу продемонстрировать свое отношение ко всем этим людям. Лавка в клетке длинная. Чего я сижу, лягу, полежу, подумаю над своим последним словом. Меня же его не лишат, если да, то это вообще будет судейский беспредел. Сдвигаюсь на середину скамьи и, закинув ноги, ложусь на нее, сложив руки на груди. Слышу, как в зале ступает тишина. Видимо, все смотрят на меня. Подсудимые, по какой причине вы легли? Спустя примерно 10 секунд раздается недовольный голос полковника. Вам плохо? Сангсапак Юнми готовится к отбытию в рай. Отвечаю я ему и прошу, пожелайте ей удачи. Спросивший делает паузу 3 секунды. Почему именно в рай? Интересуется он. Говорят, там гораздо лучше, чем где-либо. Ваше поведение является выражением неуважения к суду, что вы, ваша честь. Наоборот, его следует рассматривать как признак полного доверия к его действиям. С начала заседания высокий суд не задал подсудимой ни одного вопроса, тем самым показав, что берет всю ответственность на себя и знает, что делает. Зачем тогда мне мешать его работе? Если решение уже принято, то я лучше посплю, пока подписываются всякие важные бумажки. Подсудимая, сядьте нормально, требует от меня главный судья. Продолжайте, отвечаю я вам совершенно не мешаю. Сядьте, подсудимая, сесть я всегда успею. Охрана, усадите ее, несколько позже. Суки, запястье ободрали. Стоя смотрю, как судейские неспешно продолжают свои камлания. Так и не сумев заставить меня перестать лежать, влезшая в клетку охрана просто пристегнула меня за руку наручниками к решетке. Теперь до лавки не дотянуться, и я подобен стройному кипарису, осознавшему, сидя было лучше. Твари однозначно. Однако, ничто не бесконечно, кроме человеческой глупости, и сколько ни тяни кота за хвост, конец все одно настанет. Вот и судилище движется к завершению. Обвинение зачитывает свои претензии к моей персоне. Таким образом, преступление, совершенное обвиняемой Пак Юнми, является полностью доказанным. Обвинение просит суд назначить ей наказание в виде каторжных работ сроком в 5 лет. 5 лет, думаю я, глядя на кивающего в ответ полковника и чувствуя, как внутри меня вскипает волна возмущения и негодования. Да они вообще охренели. Слово предоставляется подсудимой, объявляет один из младших судей, и обращается ко мне. Подсудимая, говорите, мы вас слушаем. Так ничего и не придумалось убойного, чтобы достойно ответить этим утыркам. Ладно, скажу, как есть. Сегодня я увидела настоящее лицо армии, заявляю судьям в лицо. Очень жаль, что судьба подкинула мне такую мерзость, как люди в форме цвета хаки. Это все, что хотела вам сказать. А теперь, ковбои, давайте, убейте меня. Вижу, как за судейским столом возникает легкое замешательство. Похоже, там не совсем поняли смысл последней фразы. Если честно, то сам его не понял. Что за ковбой? Откуда они вдруг всплыли? Это все, что вы хотели сказать? Спрашивает меня полковник. Да, отвечаю я, не став добавлять ваша честь. Обойдется. Хорошо, приступим к вынесению решения. Судьи наклоняют головы друг к дружке и начинают шептаться. Балаган, да и только. Однако, смотрю за ними, не отрывая глаз. Хоть я и преисполнен презрения к этим людям, внутри, в сердце, живет надежда, что они признают меня невиновным. Совещание закончено. Объявляют, спустя буквально полминуты, для оглашения приговора, всем встать. А мне даже и вставать не нужно. Уже стою, прикованный наручниками к решетке. Тщательно рассмотрев все обстоятельства дела, зачитывает по бумажке полковник. Сеульский гарнизонный военный суд принял решение признать обвиняемую Пак Юнми виновной в совершении военного преступления, дезертирстве и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком в 5 лет. В зале проносится легкий вздох присутствующих, а мои кишки сжимаются в ледяной узел. 5 лет. Целых 5 лет. Направить в Верховный суд ходатайство о лишении Пак Юнми всех званий и наград, полученных ею в ходе несения воинской службы, полковник как будто издалека продолжает читать приговор, а также назначить ей выплатить штраф в размере 5 миллионов вон в пользу вооруженных сил страны. Силы, по миру, что ли, пошли, с заключенных копейки вышибают, или это гонорар адвокату? Заседание суда завершено, суд окончен, заявляют за судейским столом и стукают молоточком. Все, конечное, поезд дальше не идет. Вечер этого же дня. Смотрели вечерние новости, Агдан за дезертирство осуждена на 5 лет каторги. Да, тут сказать нечего. Единственное, что приходит в голову, Новый год начался у нее неудачно, и остальные 4 будут такими же. Каха-каха-каха, о ней можно забыть. Ей уже никогда не выбраться из той ямы, в которую она упала. Жалко, она неплохо зажигала, но быстро сгорела. Каха-каха-каха, интересно, что будет теперь с ее наградами, с Грэмми и Хьюго, а что с ними должно случиться, я имею в виду, она их получит или нет, какие могут быть награды уголовницы, которая нарушила клятву нации, предала своих боевых товарищей и сидит теперь за это в тюрьме, тогда у Кореи не будет международного успеха, а в стране больше нет никого, кто хотя бы приблизился к уровню Агдан, когда у нас будет новый писатель, способный получить премию Хьюго. Да уж, Корона зарабатывает в Японии сумасшедшие деньги, используя талант Юнми. Санён до этого о таких продажах даже мечтать не могла. Кстати, на обложке японского диска «Снежная королева» изображена вместе с Агдан. В фан сидят сплошные идиоты. О чем они думали, когда разругались с композитором и продюсером мирового уровня? Про композитора? Это ты сейчас про Агдан? А про кого еще? Не про Барам же? Она, кстати, тоже хорошо поднялась на таланте Агдан, так же, как и Хёмин со своим космическим стриптизом. Если судить по новинкам из репертуара Короны, то росту своей популярности они обязаны исключительно своему томбою. Меня особенно удивляет, что они всей группой еще и буллили ее за это. Неправда, не было такого. Агентство опубликовало опровержение этим мерзким слухам. Дыма без огня не бывает. Диспатч нашел свидетеля, который видел, как Юнми обращалась к врачам после побоев. Вранье. Девочки не такие. Они не могли так поступить. У каждого есть право верить в то, что ему нравится. А я вот почему-то не сомневаюсь, что так и было на самом деле. Не представляю, как можно награждать заключенную. Наступил крах всей творческой жизни Агдан. Я не стану негодовать, если ей вручат заработанные награды. Все-таки она многого добилась. Показала, что корейцы тоже могут занимать самые первые места в мире литературы и музыки. Как же глупо она закончила свою карьеру айдола. Иметь такие возможности и так бездарно ими распорядиться. Представляю, как переживает сейчас ее семья. Наверное, у Агдан мама и Анни даже на улицу не выходит, так им стыдно перед людьми. Не только семья разочарована. В Red Alert осталось всего 20 человек. Скорее всего, это те, кому лень 3 раза щелкнуть клавишей мышки, чтобы выйти из фан-клуба. Каха-каха-каха. Слышали, Кара флопнулась со своей последней песней. Агдан их так нахваливала, а они провалились. Каха-каха-каха. Ничего она их не нахваливала. Сказала пару раз, что они ей нравятся, а их за это захитили. Не будь подобного, девочки могли получить другой результат. Ага, такой же, неотличимый от дна. Они же как были нуги, так ими и остались. Я смотрела их Secret World 9, группа, никакущая. Нормально они выступили. Просто Юина их целенаправленно валили. Фаны у Аю совсем какие-то дикие. Агдан больше нет. Интересно, кого они станут травить дальше. Представляю, как разочарован бывший жених Агдан. Чжувон теперь ближе 5 километров к ней не подойдет. Как он сможет это сделать? Он же в армии, а она в тюрьме. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Незадолго до этого. Вам надо, вы и заполняйте. Отвечаю я на предложение заполнить анкету. Молодая регистраторша, сидящая за стойкой, с интересом смотрит на меня в ответ. Заключенная Пак Юнми, строго произносит она, вы прибыли в место, где будете отбывать заключение. В ваших интересах соблюдать установленные здесь правила, дисциплину и порядок. За каждое нарушение будут начисляться штрафные баллы. В зависимости от их количества вы будете лишаться различных льгот. Например, возможность совершать покупки в магазине, возможность просмотра телепередач, возможности использовать компьютер, разрешение на свидание с семьей. Здесь есть магазин и разрешен доступ к сети. Странно, как-то иначе представлял себе каторгу. Впрочем, первые 2 года своего срока отбывать наказание мне назначено в женской тюрьме Чханчжу, в которой, как мне сказали, есть единственное на всю страну отделение для несовершеннолетних девочек. Может, раз тюрьма, а не каторга, то и жизнь здесь проще. Хочешь сразу начать с получения штрафов? Перейдя на неофициально фамильярный стиль речи, спрашивает девка из-за стойки. Начисление штрафных баллов заключенным возможно лишь после регистрации их в исправительном учреждении. Спокойно отвечаю я на прозвучавшую угрозу. Во-первых, так записано в законе. Во-вторых, это просто логично. Если человек не является участником какого-нибудь общества, то он не обязан выполнять принятые в нем правила. Поэтому, пока вы не оформили мои документы, этот разговор ни о чем. Почему сама не следуешь логике? С легкой насмешкой в голосе интересуются у меня, где я ей не следую. Ты являешься участником корейского общества. Почему не выполняешь его правила? С чего вы решили, что я его участник? Удивляюсь я. Нет, зачем тогда говорила много умных слов на шоу? Тоже удивляется собеседница. Притворялась? Вы допускаете ошибку, госпожа старший полицейский, рассматривая человека как нечто постоянное. Мир меняется каждый день и люди делают то же самое. На шоу я была членом корейского общества, а сейчас нет. И что же случилось с того дня, что ты стала такой? А почему вы разговариваете со мной, применяя неофициальный стиль речи? Интересуюсь я, совсем не желая разводить дискуссии с какой-то теткой, ранее мне совершенно незнакомой. Мы не родственники. Прошу соблюдать принятые правила. Если ты не член общества, разве к тебе можно применять его правила? Если ко мне неприменимы его правила, почему тогда я здесь? Может, вы откроете дверь, да я и пойду? Полицайка отрицательно качает головой. Твоя дверь откроется только через 5 лет, сообщает она и требует. Быстро говори, будешь заполнять анкету? Не буду. Сама создаешь проблемы. Я отмечу, чтобы тебя определили в самый плохой отряд. Согласна? Или все же возьмешь ручку? А тут есть и хорошие? Есть. Но если ты сейчас не сделаешь то, что я тебе говорю, то окажешься среди убийц, воровок и наркоманок. Ты к этому готова? Проверку мне, что ли, какую-то устроила? Думаю я над прозвучавшей угрозой, типа на знание тюремных обычаев. Согласишься? Пустит слух о сотрудничестве с администрацией или еще какую-нибудь хренью думает. А в камере, в изгое запишут. Не буду ничего ей писать, все равно, правильного ответа не знаю, а девка за стойкой больно уж противная. Не хочу перед ней прогибаться. Можно подумать, что здесь есть какой-то другой контингент в отрядах. Уверенно говорю я, в тюрьме других не держат. Так что заполняйте мою анкету сами, если она вам нужна. Уверена? Спрашивают. Абсолютно. Ну смотри, позже, после поверхностного медицинского осмотра, душа и переодевания в тюремную робу, устало чапаю в сопровождении 2 охранниц к месту своего проживания на ближайшие 2 года. На комплекте выданного постельного белья, несу, прижимая к себе выданные в личное пользование гигиенические средства. Наверное, я похож на закупившегося в магазине хомяка, волокущего покупки в нору. Скорее бы уже доползти, да лечь спать, думаю я. Устал, как собака. Ну и денек. Даже не подозревал, что буду желать быстрее добраться до своей камеры. Воистину, никогда не говори никогда. Конец 2 главы. 3 щелчок зубами. Время действия. 4 января. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Сижу на полу, мыслю, а значит, существую. Вчера, вопреки ожиданиям, охранницы привели меня не в общую камеру, а в одиночку. Оказалось, таков порядок приема. Сначала вновь прибывшим проводят личный досмотр и медицинское освидетельствование, а затем их на 3 дня помещают в карантин, где они занимаются изучением правил поведения и распорядка. Администрация тюрьмы в это время размышляет, куда, в какую камеру определить новичков. По прошествии срока карантина заключенные сдают зачет, показывая, насколько удалось преуспеть в изучении выданных им документов. Если есть в этом хоть какой-то успех, плюс не проявились признаки страшного заразного заболевания, притащенного с воли, то принимается решение о созыве классификационной комиссии. Та, на своем ежемесячном заседании, рассматривает личное дело очередной новенькой и, если не находит для этого никаких препятствий, выпускает ее из одиночного загона к остальному стаду. Поэтому деваха, обещавшая при оформлении документов записать меня в группу ада, трындела словно колокольчик Дарвалдая. Ничего она не решает. Одиночная камера, в которой я сейчас нахожусь, представляет собой помещение примерно 5 квадратных метров площади, с унитазом, рукомойником и без всякой мебели. Постель, по корейским традициям, на полу. Утром растолкали в 6 часов, заставили свернуть матрасы и, вместе с постельным бельем, убрать в стенную нишу с закрывающейся на замок решеткой. Поэтому, до завтрака, досыпал так, лежа на голом полу, благо тот теплый, отодвинувшись подальше от унитаза. На завтрак принесли рисовую кашу с соевым соусом и вонючий овощной салатик с сыром тофу. Напиток – жидкий кофе с пресной булочкой. Как говорится, совсем не фонтан, но айдолоподобным меню не испугать. Минут через 10 после приема пищи и чистки зубов, вывели из камеры и под конвоем отправили знакомиться с местными официальными лицами, пожелавшими меня увидеть. Первой в списке глазеющих стала начальница тюрьмы, женщина достаточно пожилых лет. Внимательно оглядев меня, она с неожиданной энергией сообщила о радости по факту того, что в ее заведении будет отбывать срок звезда с мировым именем. Подобные кадры здесь еще не сиживали и, несомненно, появление знаменитости такого уровня значительно повысит уровень популярности учреждения. По крайней мере, она на это рассчитывает. Выслушав весьма странный спич главной персоны в здешней иерархии, я на пару секунд загрузился вопросом, она нормальная или прикалывается так, какая еще популярность. Скорее, уровень геморроя у нее повысится, а не чего-нибудь еще. Но поскольку увидел данную аджуму первый раз в жизни, то к однозначному выводу прийти не смог. Поэтому, на предложение по всем проблемам обращаться прямо ко мне, ответил вежливо, но расплывчато. Мол, спасибо, обязательно буду действовать согласно установленным правилам. На мои слова начальница одобряюще покивала, а я чуть позже сообразил, что вполне возможно, она их, эти правила, и составляла. Затем меня отконвоировали в другой конец коридора, в кабинет заместителя руководителя учреждения. По своему возрасту та оказалась не особо моложе своей начальницы. Вот с ней вышло много говорильни, я даже слегка подустал. Как выяснилось, официально тюрьма находится под управлением 2 человек, начальника и ее заместительницы. Только если первая из этой пары решает вопросы, так сказать, глобального порядка, соблюдения прав заключенных, охраны и безопасности, то вторая курирует более разнообразный спектр задач – снабжение, образование, медицину, воспитание и подсобное хозяйство при учреждении. Возможно, поэтому заместительница интересовалась буквально всем. Как себя чувствую, какое у меня первое впечатление, планы на будущее, прошлые дела и еще дофига всяких вопросов, на которые мною давались уклончивые ответы. Беседа началась с информирования о том, что в данный момент я нахожусь в провинции Кингида, в тюрьме Анин. Это одно из 2 корейских исправительных учреждений для несовершеннолетних девочек. Это примерно в 30 километрах от Сеула. И понятия колония или тюрьма 3 года назад заменены в официальных документах на словосочетание «институты коррекции поведения». Услышав слово «институт», подумал, что не особо покривлю душой, если в дальнейшем стану говорить о наличии в своем портфолио 5-летнего обучения, по окончании которого получил диплом школы жизни. Воспользовавшись тем, что общение с замом происходило не только лишь в одну сторону, как с начальницей, поинтересовался, за какие грехи отбывает контингент. Ответили, за всякие. Есть убийцы младенцев, родила, выкинула нафиг, есть душегубы дорожные. Усесться за руль автомобиля в Корее можно еще до совершеннолетия. Затем зевок на дороге, и нате вам, нечаянно переехавший соотечественник, ставший трупом. Наличествует и классика, девушки, однажды потыкавшие чем-то острым в неугодную им личность. Но относительно них меня успокоили, мол, подобных единицы, и они на особом контроле. Поэтому, не парься. Зато имеется значительное число отбывающих за употребление наркотических средств. О дурман, траве и прочей химии говорят, такого в Корее практически нет, поскольку сроки за распространение дают конские, и, как следствие, все очень сложно достать. Но, как видно, реальность не коррелирует со слухами. Раз наполняемость по данной статье велика, значит, народ с трудностями справляется, где-то вещества себе находит. Достаточно много девочек сидит за буллинг. Или, если не использовать нейтрально звучащие англицизмы, а называть вещи своими именами, за доведение до самоубийства одноклассников. Такая вот веселая школьная жизнь в Республике Корея. Кроме всего перечисленного, есть эти, которые, легкого поведения. Этих тут тоже хватает. В общем, в колонии напихано как в Ноевом ковчеге, каждой твари по паре. Однако и на фоне этого зверинца я таки сумел выделиться. За дезертирство тут еще никто и никогда не сидел. Несомненный повод для гордости. А также лауреатов Грэмми и Хьюга, тоже, не сиживало. То есть, у меня есть двойная причина кичиться. Плюс из этого можно составлять различные комбинации, гордиться либо сразу всеми этими фактами, либо каждым по очереди, ну или парами, в зависимости от настроения. В жизни должна быть возможность выбора. Если ее нет, тогда ты раб, привязанный неразрушимой цепью к своему единственному варианту. Посему в этом плане у меня все хорошо. Я – свободная личность. Только, правда, в тюрьме сижу. Но это, такое, как говорится, нюансы. Еще узнал, как народ здесь время коротает, в ожидании освобождения. Вначале ушам не поверил, когда услышал. Решил было, шутка. Но оказалось, нет, все взаправду. Ксуны нани тут готовятся. Людей нужно занимать, иначе те от безделья начнут проламывать башки друг дружке. Поскольку у собранных здесь природные склонности к этому имеются, а у некоторых они подкреплены еще и практикой, то результат длительного сидения в закрытом пространстве более чем предсказуем. Администрации это ведомо, и она, при помощи процесса обучения, рассеивает избыточную энергию молодежи, якобы готовит своих подопечных ко взрослой жизни, которая будет становиться все лучше и лучше с каждым ростом полученных за экзамен баллов. Сунын можно сдавать столько раз, сколько пожелается. Поэтому, отбывающие наказание экзаменуются здесь каждый год, стараясь увеличить личный результат. На мой взгляд, занятие абсолютно бредовое, но время тратится, девочки учатся, веря, что от этого им будет польза. В итоге все довольны, включая проверяющих. Кроме прогрессирующего отупения, в результате постоянного зазубривания ответов на тестовые задания, в исправительном учреждении практикуют и трудотерапию. Хотя все отбывающие здесь срок, несовершеннолетние, но 5 часов работать на дядю закон им дозволяет. В результате подобной юридической уступки, на территории имеется небольшой цех пошива одежды. Работа на производстве ведется посменно, перемежаясь подготовкой к сунын. И мне тоже придется научиться портняжному искусству, вне зависимости от того, хочется мне этого или нет. Полученная профессия может пригодиться в будущем. Наклонившись через стол, доверительно пообещала мне замначальница. В ответ я с грустным видом пожаловался на слабую фантазию, которая никак не дает представить себя за швейной машинкой. Не нужно напрягаться. Посоветовали мне, перед этим вначале недоверчиво посмотрев, мол, все увидишь в реале. Далее вторая по значимости шишка в институте рассказала весьма милую и, в какой-то мере, может даже душещипательную сказку о том, что корейцы своих не бросают, особенно молодежь. И если кто-либо из подростков оступился и попал сюда, то это совсем не означает для него конец всего. Нация очень заинтересована в исправлении несовершеннолетних нарушителей закона и становлении их сознания на правильные рельсы, ведущие к станции с названием «полноценный член общества». Это особенно актуально для лиц женского пола, ибо они – потенциальные матери и, поэтому, ответственные за воспитание своих будущих детей. Поэтому в здешнем институте созданы максимально подходящие условия для перевоспитания девочек. Раньше, может быть, я в такое и поверил, услышав, что речь идет про Южную Корею. Раньше, это когда еще жил на своей, прошлой, земле. Но после того, как меня кинули в этой замечательной стране, точно уже больше 3 раз, хотя Бог, Троицу любит, подобные разговоры в пользу бедных больше не вызывают в моей душе никакого эмоционального отклика, разве только саркастическую ухмылку. Однако я не стал комментировать услышанное и просто покачал головой, думая, да, да, конечно, плавали, знаем. Только моя собеседница, видимо, интерпретировав мое движение как понимание и готовность быть участником команды, решила меня приободрить. «Понимаю, что сидеть за швейной машинкой – совершенно не твой уровень», — сказала она, — «но не работать здесь нельзя». Далее замначальница взялась многословно объяснять, почему нельзя. Выслушав, понял следующее. Капитализм здесь давным-давно, а одним из его основополагающих постулатов является идея о том, что всякий труд должен быть оплачен. Плохо ли, хорошо ли, это другой вопрос. Но не заплатить нельзя, ибо тогда это уже коммунизм или феодализм. Поэтому продукция, созданная в пошивочном цеху, продается заказчику, а выручка делится между институтом и его студентками. Заработанные деньги арестантки могут потратить в местном магазине, покупая себе еду или предметы гигиены лучшего качества. Средства на содержание пенитенциарных учреждений государством выделяются, но не в том объеме, чтобы подростки-зэчки после приема пищи не ощущали легкого чувства голода, а женские прокладки не смахивали на мягкую влагостойкую наждачную бумагу. По заведенному порядку, каждому заключенному в тюрьме открывается персональный счет, на который он может получать деньги, например, от родственников. Только, опять же по правилам, потратить из них можно не более 10 тысяч вон в день. Если перевести в доллары, то получается 10 баксов. Что можно купить на такую сумму? Ничего, серьезно улучшающего комфорт. Однако, руководство тюрьмы, не выходя за рамки закона, нашло выход из данной ситуации. Прибыль, полученную от коммерческой деятельности швейного цеха, администрация направляет на улучшение быта и пребывания заключенных. Например, покупает в столовую более калорийные продукты, приобретает лучшего качества ткань для пошива роб, нормальное нижнее белье, плюс всякие дополнительные ништяки к национальным праздникам и дням рождения узниц. В общем, старается, чтобы жизнь сиделицам казалась если не медом, то хотя бы не полной безнадегой. Поэтому швеям-мотористкам деньгами платят мизер, а потраченный труд возвращают им натурой, в виде лучших условий существования. Только пошив, понятное дело, хорошо, но больше определенной суммы от производства не получить, хоть уработайся на нем в ноль, а расходы постоянные, вдобавок, пытаются вырасти. Исходя из этого понятного факта, танцуют все, а точнее, все работают. Хоть после столь длинного рассказа ситуация стала более-менее понятной, тем не менее, удивление у меня от нее осталось. Я не спец по данному вопросу. Вот только система, в которой заключенные сами зарабатывают себе на жизнь, на мой взгляд, выглядит как-то не так, но чуть позже я вспомнил когда-то прочитанную статью об американских частных тюрьмах, в которых отбывает наказание большая часть заключенных Соединенных Штатов. Там, вообще, труд заключенных является одной из основных статей дохода этих пенитенциарных учреждений. Корейцы любят подражать мировому гегемону. Подумал я, вполне возможно, они просто скопировали заокеанскую систему, а я удивляюсь. На самом деле, ничего странного. Если там оно работает, то почему бы ему не работать здесь? Главное ведь, эффективность. Не исключено, что у руководителей Янин кое-что и прилипает к рукам, но об этом только остается предполагать, ибо не пойман, не вор. Впрочем, существует вероятность, в которой две главные аджумы, преданные фанатки дела, что-то вроде Макаренко. В связи с этим прыгать и размахивать руками, пытаясь поднять вопрос, смысла нет никакого. Попав в четко работающую систему, нужно либо крутиться вместе с ней, либо не участвовать. Если станешь выполнять установленные нормы и соблюдать дисциплину, а заработанные тобою баллы показателей будут каждый месяц положительными, то через 2 года ты сможешь подать прошение на досрочное освобождение. Приободрила меня собеседница. Через 2 года меня переведут во взрослую колонию, в которой отсчет количества добрых дел начнется заново, ответил я, ничуть не обольстившись предложением вкалывать ради светлого будущего, и добавил, меня столько раз уже обманывали, что ожидать себе каких-либо справедливости от корейской исполнительной власти, просто глупо. Для этого нужно быть трейни первого года обучения, а я уже переросла столь нежный возраст». Собеседница в ответ как-то неопределенно огорченно покивала, вручила две брошюрки с правилами поведения, сказала: «Изучите, на этом мы с ней расстались». «Вот, задание выполнил, прочел. Сижу, собираясь пролистать источники знаний еще раз, хотя вроде запоминаю с первого раза, и какая в этом надобность, непонятно. Но в камере делать больше нечего, если только лечь спать. А еще можно начать составлять в голове список предательств, куда внести всех-всех, кто меня бросил и подставил. Или начать строить планы на будущее, старт которому будет дан через 5 лет. Но ни того, ни другого делать не хочется. Есть единственное желание — найти хоть кого-нибудь из черного списка и дать ему в морду. Да так, чтобы он 3 метра отлетел после этого, и челюсть 1,5 года сращивал. Вот, кроме этого, больше ни к чему охоты не ощущаю. Ну, еще спать хочется. А действительно, не вздремнуть ли мне чутко? Правда, придется растянуться на голом полу, но он теплый, и в Корее многие люди так спят, единственно, только на матрасе. Но это, как говорится, то такое. Я же пока кореянка, ворота тюрьмы Анин. Где-то в это время, территория исправительного учреждения Анин, к группе девушек-заключенных, одетых в сине-зеленые робы, подбегает еще одна зэчка. «Слушайте скорее, какую я узнала новость!» Запыхавшись, кричит она: «У нас 2 года будет отбывать свой срок Агдан». Те, к кому она обратилась, дружно выражают недоверие услышанному. «Это проверенные слухи!» — восклицает принесшая весть, возмущенная, что ей не поверили. «Она сейчас находится на карантине. Через 2 дня ее переведут на общую территорию. Я ее даже видела. Выглядит как настоящая принцесса». «И как же выглядят настоящие принцессы?» — отстраненно, словно она все просто осматривает, а не срок мотает. «Ну ты и сказанула». «Так и есть, сама увидишь. Интересно, в какой отряд ее определят?» «Наверное, в 3-й, он у нас блатной. Лучше пусть в 5-й». «Почему в 5-й? А там одни шлюхи и наркоманки. Самое ей место». «Ты против Агдан?» «Почему? В сети пишут, что в действительности она делала аборт, а не в храме скрывалась. Чобль ее заставил, а она следы заметала. Устроила инсценировку с самоубийством, и пока все ее жалели, занималась грязными делами». «ПФФ, откуда такие сведения? Я же тебе говорю, в сети прочла. Там и не такое напишут. У Агдан завистников полно. Просто так люди говорить не станут. Вот и увидим, правда это или нет. Вот и увидим». Время действия. Этот же день, его 2-я половина. Место действия — университет Йонисы. Перед дверями деканата длинная очередь студенток. Мимо них, поднимаясь по лестнице, идет Сунок. «Смотрите, смотрите», — раздается в очереди шепот. «Это же сестра Агдан. Точно, это она. Что она здесь делает? Ничего себе у нее вид. Ага, словно постоянно пьет. С такой тонсин, не только забухаешь, сопьешься. Ведь Агдан 5 лет каторжных работ дали за дезертирство. Вы слышали? Все слышали. Честно говоря, я просто в шоке от произошедшего. Я тоже не ожидала. Помню, я еще завидовала Сунок, что у нее такая сестра. Оказалось, зря. Лучше бы она оставалась обычной. Жалко Сунок. Что теперь с ней будет? Думаю, ничего хорошего. После такого люди на ноги не поднимаются. Еще и сам Чон ее предатель. Ну и семейка, эти паки. И не говори, поделом ей досталось. Помню, как она хвасталась деньгами на своем канале. Такое омерзительное зрелище было. Меня чуть не вырвало, когда я увидела. А что, разве у Сунок подписчики еще остались? Разбежались давно. 30 человек всего осталось, и то, наверное, те, которые подписались и забыли, что они подписаны. Эй, а куда она пошла? Здесь очередь. Ладно тебе, пусть идет. Видно же, что он неплохо. Да тут и так раз в 1/2 часа вызывают, а еще без очереди лезут. Могла хотя бы извиниться перед теми, кто ждет. Это семейка Пак, они никогда не извиняются. Ага, ее мать должна перед всеми сознаться, что не занималась воспитанием дочерей. Вместо этого она молчит, словно так и надо. Что за люди? 20 минут спустя, выйдя из деканата, Сунок, ни на кого не глядя, спускается по лестнице. «Сунок!» — вдруг восклицает одна из девушек и делает шаг, заступая дорогу. «Здравствуй!» Остановившись, сестра Юнми поднимает глаза. «Аньон, Сомин!» — произносит она, смотря на поздоровавшуюся. «Анни, ты что здесь делаешь?» — спрашивает Сомин. «Принесла заявление на академический отпуск». «Правда? А что случилось? Тебя не было столько времени на занятиях. Ты болела?» Сунок секунды три переваривает вопрос, который, похоже, никак не воспринимается сознанием. Наконец до нее доходит. «Дура, что ли?» Наклонившись вперед и выпучив глаза, спрашивает она у собеседницы. «Или тебе по роже дать, Сунок?» Свидетельницы происходящего ахают. Сомин отшатывается назад. Сунок несколько секунд смотрит на нее, потом насмешливо выдыхает и дальше идет по лестнице. «Стоят тут двоечницы», — громко произносит она. «Разрешение на пересдачу выпрашивают. Так бы учились, как лезли в чужую жизнь». Массовка, проглотив языки, следит за ней ошеломленными взглядами, пока Сунок не скрывается за поворотом. «Ну надо же!» Обретя дар речи, оборачивается к остальным одна из девушек. «Вы это видели?» В ответ раздаются нестройные голоса, спешащие поделиться с миром своими чувствами. «Божечки, я думала, задохнусь от перегара, когда она рот открыла. Ага, меня просто затошнило. Вообще непонятно. Агдан выступает против пьянства, а ее сестра, похоже, не просыхает. Пусть сначала свою нетрезвенницей сделает, а после берется других учить. Правильно, что она ушла. В нашем университете таким не место. Сестры Пак – это дно, хуже которого быть ничего не может. Не, какая хамка, это Сунок. Я ее вежливо спросила, а она сразу начала угрожать в ответ. Нужно написать ректору петицию. Пусть ее выгонит совсем. Не следует давать ей академический отпуск. Действительно, если она вернется, то другие будут страдать. Время действия. 6 января. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Чем Агдан занимается в камере? Спит целый день. Целый день, а что она делает ночью? Тоже спит? Да, тоже спит. С ней все в порядке? Врачи никаких заболеваний не обнаружили. Ладно, хорошо, я поняла. Время действия. 7 января. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Присвоить категорию 4 уровня и направить заключенную Пак Юнми для отбытия, вынесенного ей судом приговора, в отряд номер 3. Прошло 3 дня с того момента, когда я переступил порог тюрьмы Анин. Всего 3 дня из 1825 дней или 0,16% назначенного срока заключения. За это время я успел изучить правила тюремного распорядка на уровне, оцененным проверяющими на отлично. Заразных заболеваний у меня также не обнаружилось, и сегодня классификационная комиссия, оценив совокупность этих двух фактов, приняла решение выпустить заключенную Пак Юнми к остальным зэка, присвоив при этом ей самый низший, 4-й уровень исправления. Такой уровень присваивается всем новичкам. Далее, за успехами заключенного будут следить, занося заработанные им положительные и отрицательные баллы показателей на его специальный счет учета. Если сумма на конец месяца на нем окажется положительной, то это будет основанием для классификационной комиссии перевести человека на уровень выше. В моем случае, на 3-й. Расклад же по уровням таков. Низшему разрешают только 2 свидания в месяц по 30 минут, 3-му даются 3 такие привилегии в месяц, 2-му – раз в неделю уже по часу, а 1-й дан может хоть каждый день видеться с родственниками. Еще, заключенные 1-го и 2-го уровня имеют возможность ежедневно звонить по телефонам-автоматам, находящимся в тюрьме, и, если они успели провести за решеткой больше половины срока, то могут получить отпуск сроком до 3 недель. Короче, замначальника тюрьмы не врала, когда говорила, что нация заинтересована в скорейшем возвращении несовершеннолетних заключенных к нормальной жизни. Осталось только узнать, как заработать положительные баллы, и вперед. Можно потратить весь срок заключения на их добывание. Непонятно только, куда мне звонить каждый день, и кто будет ежедневно меня посещать, кроме мамы и, возможно, Сунок. Имеет ли для меня смысл зарабатывать привилегии? От работы, как говорится, кони дохнут. Адвокаты, согласно правилам, могут посещать своих подзащитных в любое время, и срок свидания для них не ограничен. Так что, если мне понадобится срочно передать весточку на волю, можно сделать это с помощью своего защитника. Только вот опять же, передавать мне нечего и некому. Я чертовски одинок. За все время здесь так и не успел обзавестись контактами. Единственное, Муран, с которой нужно поговорить. Узнать, как там замут с дядиными кредиторами мутиться. А больше общаться и ни с кем. Если завтра меня здесь убьют, никто и не вспомнит. Несколько позже, в новой робе, сопровождаемый аж 2 надзирательницами, неторопливо чапаю по дорожке. Несу в руках картонную коробку с личными вещами. Все, включая мой меланхоличный вид, как в классическом дорамном штампе о переезжающем сотруднике. Единственное, что переезд осуществляется из одиночной камеры в общую, а место действия – тюрьма, но это так, за кадром. Комиссия определила меня, как сказали, в блатной отряд, и якобы это хорошо. Убийцы вместе с другими тяжкими, сконденсированы в отряде Нумбиране. Единичка означает не самых лучших, а указывает на повышенное внимание к данным людям. Корейская специфика. Я так и не узнал, какую фразу следует говорить в Корее, представая первый раз перед сокамерницами. Надо было обеспокоиться, разузнать, но, честно говоря, все три дня одиночки, продрых без задних ног, спал, как днем, так и ночью, и голый пол не был помехой. Возможно, организм подобным образом восстанавливается после недавнего своего закидона. Он, кстати, до сих пор не вспомнил пройденную дорогу до храма и как ему удалось не попасть в поле зрения телекамер. Нет в голове у него ничего, и все тут, настоящая амнезия.